Глава пятая. Павел не спросил Костю, знает ли он, где жил Михаил, потому что был уверен, если бы Скворцов не был в курсе, он бы обязательно поинтересовался насчет адреса. Однако Константин не раз бывал в трехкомнатной квартире в центре Приреченска, просторной и светлой, с прекрасным ремонтом, подаренной Железнову отцом. Он быстро отыскал четырехэтажный особнячок сталинской постройки и подрулил к подъезду, у которого уже стояли скорая помощь и полицейская машина. Коллега, старший лейтенант Петя Прохоров, рыжий, веснушчатый, однако очень симпатичный, толковый паренек, пошел ему навстречу. «Мне очень жаль, что это ваш одноклассник». «Как он умер?» Они торопливо поднимались по ступенькам на второй этаж. «Не поверите, вампирский укус». Скворцов остановился на лестничной площадке. «Что? Какой укус?» «Вампирский. Да вы сами увидите». Скворцов прибавил шаг и уже через минуту входил в знакомую квартиру. Павел ждал его в коридоре. Друзья пожали друг другу руки. Эксперт Станислав Михайлович Заболотный, маленький, пожилой, но очень опытный врач, кивнул Константину из гостиной. «Привет. Извини, что подняли с постели». «Где он?» — дрожащим голосом спросил Костя. «Здесь», — отозвался эксперт. Скворцов зажмурился и силой заставил себя открыть глаза и посмотреть на труп. «Сегодня мы с Катей гуляли в его ресторане на вечеринке», — пояснил он. «Наверное, трудно найти человека из всех наших одноклассников, который был бы так уверен в себе, как Мишка. Если бы кто-то сказал, что он умрет сегодня, то Железнов воспринял бы это как хорошую шутку». «Так ты видел его сегодня?» — изумился Павел. Константин не ответил. Он не мог оторвать взгляд от лежащего на полу Михаила. По-видимому, тот уже успел переодеться в домашний махровый халат с полосками. Костюм стального цвета, в котором он щеголял в кафе, висел на вешалке в распахнутом шкафу. Возле трупа не было лужи крови, и Константин обратился к Павлу. «Может быть, ты мне пояснишь, как умер мой одноклассник?» Петька бормотал что-то про вампирский укус. Павел кивнул. «И он тебя не обманул. Иди сюда. Мы с Заболотным пришли к выводу. Место преступления выглядит странно. Сейчас сам поймешь». Он немного закатал воротник халата, и Скворцов увидел на шее Михаила следы укуса. Две дырочки, сделанные явно зубами вампира или огромного животного. «Ты, наверное, заметил, что следов крови нигде не видно», — продолжал Павел. «А потому, что кто-то выкачал из него всю кровь и отрезал прядь волос». Он повернул голову убитого. «Еще одна загадка». Константин вздрогнул. Возле уха, в черных густых волосах, кто-то выстриг небольшой участок. «Зачем?» — ни к кому не обращаясь, поинтересовался он. «Мы с Михалычем тоже хотели бы это знать». «Что еще?» — быстро спросил Скворцов. «Сейф скрыт, но не взломан. Либо хозяин сам сделал это под угрозами, либо преступник каким-то образом узнал код. Были ли там деньги и какая сумма пропала, пока неизвестно. Возможно, об этом расскажут его родители, если он с ними делился». Константин вздохнул. «Когда его убили?» «Подробнее Михалыч расскажет после вскрытия. Примерное время смерти — около часа ночи». Скворцов бросил взгляд на стенные часы, судя по всему, антиквариат. Отец убитого обожал подобные вещички. Стрелки показывали 4:30 утра. И Костя подумал, это событие так взволновало его, что после звонка Павла он не обратил внимания на время. «Я могу позвонить кому-нибудь из одноклассников, бывших на вечеринке, и спросить, когда все закончилось, и Михаил отправился домой», — предложил он. «Отлично, так и сделаешь», — похвалил Киселев. «Послушай, а ты, что ли, был не до конца?» «Не до конца», — признался друг. Мы с Катей оставили Полинку на попечение бабушки, поэтому сидели как на иголках. Ты же знаешь нашего ребенка. Она признает только маму и папу. Все они такие до 3 лет. Сознанием дела подхватил Павел. Моя Кристина тоже первое время нас с Настеной от себя не отпускала. Но потом все наладилось. Из кухни выглянул судмедэксперт. Ребята, на столе я обнаружил белый порошок. Внешне похоже на наркотик. Киселев встрепенулся. На язык пробовал? На язык? Вкус какой-то кальцинированный, как у мела, ответил Заболотный. Однако не мешало бы проверить в лаборатории. Разновидности этих наркотиков так меняются, что мы за всем не поспеваем. А в общем, я все осмотрел. Разрешите грузить труп? Майор хотел кивнуть. Но тут в комнату вбежал взъерошенный Петя. Он задыхался. Там родители нашего Железного. Павел и Костя переглянулись. «Не хотел бы я встретиться один на один с его папашей», — пробормотал Киселев. В коридоре послышались тяжелые шаги и всхлипывания, и на пороге показалась массивная фигура Железного-старшего в строгом черном костюме. На его мясистом лице были написаны удивление и гнев, граничившие с недоверием. Сзади семенила его худенькая жена. «Это правда? Мой сын мертв?» — поинтересовался бывший мэр, ни с кем не здороваясь. Павел развел руками, к сожалению. Его супруга увидела труп сына и зашлась в крики. Она хотела броситься на тело, но муж удержал ее. «Уносите Мишу, если вы сделали свою работу», — скомандовал он. Женщина забилась у него на груди, и Виктор взмахнул рукой. «Давайте быстрее, у нее больное сердце». Михалыч подозвал санитаров с носилками, и они быстро погрузили тело и вынесли из квартиры. Бывший мэр поглаживал жену по спине. Она вся тряслась. «Мой сын, Мишенька...» «Ксюша, мы должны собраться, чтобы помочь полиции. Прошу тебя, перестань плакать. По горячим следам легче найти убийцу. У вас есть подозреваемые?» Он допрашивал майора как судья. «Вы понимаете, что должны найти убийцу моего сына в кратчайшие сроки? Я со своей стороны окажу всяческое содействие. Если нужно позвонить вашему министру, я это сделаю». «Пока нам неизвестен круг общения вашего сына», — начал Павел. Но Виктор Железнов, заметивший Скворцова, перебил его. «Вы, кажется, Константин?» Костя опустил голову. «Сегодня мы с вашим сыном вместе были на вечеринке, и я обещаю, что найду его убийцу». «На первый взгляд, ограбление», — доложил Киселев, не зная, правильно ли он поступает и нужно ли сейчас вообще что-либо говорить. «Сейф вашего сына открыт, но не взломан. Однако денег там не оказалось». Мать Михаила металась по комнате. «У Миши в сейфе были 50 000 долларов», — истерически выкрикнула она. «Он собирался покупать дачу. Это мне хорошо известно», — женщина посмотрела на полку шкафа. «А здесь всегда лежал дорогущий цифровой аппарат, который я подарила ему на день рождения. Его тоже нет». Бывший мэр бросил взгляд на жену. «Что ты еще знаешь?» — она оскалила зубы. «Я знаю, кто убил моего сына, и вам не придется долго его искать, если он не сбежал». Павел и Константин уставились на нее. «Кто же? Его бывший дружок, а ныне заклятый враг Валерий Аверьянов. Вы, Константин, должны его знать». «Аверьянов?» — Скворцов вздрогнул всем телом. «Но почему вы так думаете?» Женщина сжала кулаки. «Он завидовал моему сыну и давно уже угрожал ему. Мне это доподлинно известно. Вы должны немедленно взять его. Слышите?» Полицейские стояли и не шевелились. Бывшая первая леди топнула изящно обутой ногой. «Я приказываю вам взять его немедленно. Если вы этого не сделаете, я сообщу самому высокому начальству, и вас уволят к чертовой матери. Ну, звоните же». «Делайте, как она говорит», — вставил Железнов. Павел повернулся к Константину. «У тебя есть его мобильный?» Костя кивнул. «Да». «Тогда звони. Если твой одноклассник не виноват, все выяснится, и мы его отпустим. Ну а если...» Каждая клеточка тела Скворцова противилась звонку. И если бы не Железнов-старший, стоявший каменным изваянием и требующий немедленных действий, он не стал бы беспокоить одноклассника. Константин нехотя нашел в телефонном списке номер Аверьянова и набрал его. Мать Михаила перестала всхлипывать и пристально следила за действиями полицейского. Валерий долго не отзывался, и Скворцов решил, что сегодня они до него не дозвонятся. Но, наверное, с последним гудком, после которого дисплей возвестил бы ответа «нет», раздался заспанный голос. «Ты сдурел, что ли, Скворцов? Что тебе нужно, на ночь глядя?» «Уже утро», — ответил Костя. «Но это не все, Валера. Сейчас к тебе приедет полиция». Аверьянов, как показалось Скворцову, сразу проснулся. «Полиция? А какого черта ей делать у меня дома?» «Убить Железнов, Валера». В трубке послышалось недовольное сопение. «Убит? А я тут при чем? Неужели кто-то все же прикончил этого гада? И разве я один числился в списке его врагов?» Константин покосился на мать Михаила. На его счастье, она ничего не слышала, хотя и прислушалась к разговору. «Нашлись люди, которые тебя обвиняют», — пояснил майор. «Если ты ни в чем не виноват, то спокойно отметешь от себя подозрения». «Кончайте разговор», — вмешался Виктор Железнов. «Мы немедленно выезжаем к этому негодяю». «Я уже не сомневаюсь, что это он убил нашего сына». «Мы едем», — бросил Костя в трубку и отключился. «У вас есть служебная машина?» — спросил бывший мэр. «Я приехал на джипе и могу довести вас до квартиры Аверьянова». Он вроде бы предлагал свою помощь, однако каждое его слово звучало как-то унизительно. Константин и Павел порадовались, что у них есть возможность добраться до Аверьянова самим. «Нет, спасибо», — вежливо отказались они. Железнов пробуравил глазами Скворцова. «Вы ведь знаете, где он живет?» «Да», — подтвердил майор. «Тогда вы поедете впереди меня, покажете мне дорогу». Скворцов вдруг подбоченился. «В квартиру вы не зайдете, Виктор Семенович», — решительно сказал он. Чиновник на пенсии удивился. «Не зайду? А это еще почему?» «Ты мне помешаешь». Скворцов покачал головой. «Таков порядок. Вы не имеете на это права. Между прочим, уголовная статья». Железнов хотел возразить, но лишь сплюнул на дорогой ковер. «Как знаете». «Сейчас вы поедете домой и будете ждать вестей», — продолжал Константин. «Поверьте, мы вас не обманем. Если убийца Аверьянов, никто не даст ему ускользнуть». Виктор посмотрел на жену. Она опустила голову. «Пусть все сделают сами, Витя. Прошу тебя, давай поедем домой». «Ладно», — сдался Железнов. «Но учтите, я требую, чтобы вы наказали убийцу. И дайте, пожалуйста, свой номер телефона. Я желаю все время находиться с вами на связи. Кроме того, вдруг мы что-нибудь узнаем». Костя открыл портмоне и вытащил картонный квадратик. «Держите. Здесь мой домашний и мобильный». Бывший мэр небрежно сунул визитку в карман и вяло пожал Косте руку. «Помните, что я вам сказал? Мы его накажем. Даю слово». Скворцов проводил чету Железновых из квартиры сына и повернулся к Киселеву. «Ну что, Паша, поехали к моему однокласснику?» «Поехали», — ответил Павел.